Глава 5. Мелодика и логика речи. В предыдущих главах мы познакомились с основой основ, постановкой осанки, правильным дыханием. Узнали, как и где рождается звук, и освоили инструменты, позволяющие сделать звуки чистыми и приятными уху наших собеседников. В этой главе мы займемся тюнингом. Мы изучим основные правила орфоэпии, которая регулирует мелодику звучания нашей речи, а также рассмотрим основные правила и приемы логики речи, которая делает любую коммуникацию более эффективной. Вы почувствуете, как меняется наша речь, если следовать этим законам. Совокупность тональных средств, повышение и понижение голоса, придает речи разнообразные оттенки: певучесть, мягкость, уверенность, властность и тому подобное, и позволяет избежать монотонности. В сочетании с ударениями и паузами мелодика фонетически оформляет смысловые отношения между частями фразы и объединяет их, а также связывает последовательность фраз в развернутом высказывании. Формально мелодика речи создается повышением и понижением тона голоса, паузами, силой и темпоритмом. В русском языке мелодика речи регулируется законами орфоэпии. Орфоэпия – совокупность правил устной речи, исторически сложившаяся и закрепившаяся в национальном литературном языке, обеспечивающая единство ее звукового оформления. Она изучает также такой раздел языкознания, как нормативное произношение. Произношение, соответствующее орфоэпическим нормам, облегчает и ускоряет процесс общения. Поэтому социальная роль правильного произношения очень велика. К великому сожалению, целому поколению людей даже само слово «орфоэпия» незнакомо. Ни в школе, ни в вузах большинство с этой наукой не сталкивались. А очень жаль. Несколько лет назад мой коллега принес на работу школьную тетрадку своего сына и попросил помощи. Ни он, ни его жена не знали, как помочь выполнить ребенку домашнее задание. Я открыла тетрадь, а там квадратные скобки, звуки и ударения. Орфоэпический разбор. Очень радостно, что после десятилетий забвения детей начинают учить не только правильно писать, но еще и грамотно говорить. Может быть, постепенно в нашей жизни станет меньше слов «звонишь», «феномен» и «каталог». А мы все будем, пусть не всегда идеально, но как можно чаще следовать норме, тем самым повышая качество и речи, и жизни в целом. Орфоэпическая норма – единственно возможный или предпочитаемый вариант правильного образцового произношения слова. Русское ударение разноместное, то есть может падать на любой по счету слог: на первый – место, резать, на второй – весна, разглаживать, на третий – колобок, дискутировать. Ударение может характеризоваться как подвижное и неподвижное. Если в различных формах слова ударение падает на одну и ту же его часть, то такое ударение называется неподвижным. Звоню, звоним, звонишь, звоните, звонит, звонят. Ударение закреплено за окончанием. Ударение, меняющее место в разных формах одного и того же слова, называется подвижным. Начать, начал, начала. И подвижные и неподвижные варианты ударения закреплены правилами, а исключения их только подтверждают. Между тем, есть в русском языке и самоприсвоенные ударения. Чаще всего это слова, используемые в той или иной профессиональной среде. Специалисты этой сферы иначе и не могут себе представить произношение знакомых слов. В медицинской среде, например, слово «алкоголь» чаще всего звучит как «алкоголь» с ударением на «а», а любые производные слова «мания» как «мания». Попробуйте группе бухгалтеров сказать, что они бухгалтеры, а не бухгалтера. Они вас просто не поймут. Об этом подробнее мы поговорим чуть позже. А пока давайте познакомимся с основными правилами. Их немного, разобраться несложно. Как и со многими другими составляющими работы с голосом и речью, достаточно понять механизм, увидеть смысл и начать контролировать свою речь, радуясь изменениям. Правила произношения гласных звуков. Мелодичность звука при произнесении гласных возникает за счет изменения формы полости рта, трансформирующейся под соответствующими движениями частей речевого аппарата, на который направляется струя выдыхаемого воздуха, не встречающая никаких преград на своем пути. Для того, чтобы освоить нормы орфоэпии, необходимо ввести несколько обозначений. Ударный звук. Для правильного звучания необходимо расширять в звучании ударный слог. Он звучит в слове максимально открыто и полнозвучно, а обозначается апострофом или нижним подчеркиванием. Галочка над буквой. Короткий «а» – первый предударный звук в слове. Твердый знак «ерь» – слабый, очень короткий, предпредударный или заударный гласный звук. И с точкой «йотация» – обозначение звуков, сопряженных с «и» краткое. Первое. «А» и «о» под ударением не изменяются. Полнозвучные. Работа, мама. Второе. А и О в предударном слоге звучат как короткий А. Совет, корова, салат. Третье. А и О в слабых слогах произносятся как среднее между А и И. Молоко. Разговаривать, робот. Внимание! Из этого состоит мелодика речи. Изменения, которые происходят со словами по отношению к написанию, называются редукцией. Редукция – качественное и количественное изменение гласных звуков в зависимости от положения в слове ударной гласной. Четвертое. А и О в начале слова звучат как короткий А, даже если это слабый слог. Апельсин. Объективный. Пятое. Сдвоенные А, О или АО, ОА звучат как твердый знак с верхней галочкой. Парбату, соответственно. Шестое. Я и Е в предударном слоге звучат как И-Е. Мятеж, венок, медаль, река, пятерка, село. Седьмое. Я и е в начале слова произносятся с йотацией. Январь. Восьмое. Гласный а в первом предударном слоге после ж, ш и ц произносится как средний между э и ы. Жалеть, жасмин, жара, желать, шептать, цена. Девятое. Гласный и, союз, в начале слова, если предыдущие оканчиваются на твердый согласный, при слитном произнесении звучит как «ы». Кот и повар, в институте, с Ириной. Десятое. Окончание прилагательных множественного числа именительного падежа «ые» и «е» звучит как «ы», «ии», «синие», «московские», «злые». Одиннадцатое. Старорусские союзы произносятся с укороченным гласным. «Коль», «кабы», «дескать», «стало быть». Правила произношения согласных звуков. Согласные звуки возникают в результате преодоления потоком выходящего из легких воздуха определенного препятствия, образуемого органами речи. Согласные звуки и отличаются от гласных в своем образовании тем, что на пути выдыхаемого воздуха появляется препятствие. В формировании согласного звука участвуют шум или шум и голос человека. Глухие согласные звуки «к», «п», «с», «т», «ф», «х», «ш» образуются с помощью одного только шума. Звук этих гласных получается в результате шума, возникающего при прохождении воздуха через преграду, находящуюся только в полости рта, так как голосовые связки разомкнуты, и воздух свободно проходит через щель. Звонкие согласные звуки «б», «в», «г», «д», «ж», «з», «л», «м», «н», «р» и краткое образуются с помощью шума и голоса. Соответственно, голосовые связки при их произнесении сомкнуты, напряжены и вибрируют под напором выдыхаемого воздуха. Если гласные звуки характеризуются редукцией, то согласным звукам в русском языке присуща ассимиляция, то есть уподобление. Первое. Звонкие согласные в конце слова – оглушаются. Воз, воз. Гриб, гриб. Друг, друг. Морковь, морковь. Парный, мягкий, глухой звук. Второе. Закон ассимиляции – уподобление, когда первый звук уподобляется второму, звонкий – глухому и наоборот. Сбор – сбор, сделка – сделка, отдых – отдых, грядка – грядка, ложка – ложка, губка – губка. Исключение – согласные перед сонорными «м», «н», «л», «р», «в» не изменяются. Длинный – длинный, злость – злость, смоковница – смоковница, зразы – зразы. Сонорные звуки – звуки, в которых тон голоса преобладает над шумом. Они не оглушаются ни при каких обстоятельствах. В русском языке к сонорным согласным относятся р, л, м, н, и. Исключение: мягкий, легкий, г меняется не на парный, а на х. Здесь же слово бог. Третье. Звуки ж, ш, ц в русском языке всегда твердые. Шиповник, циновка. Слова же, пришедшие из другого языка, этому правилу не подчиняются. Жюри, жульен. Четвертое. Звукосочетание зш и сш на стыке приставки и корня либо предлога и слова произносится как двойной твердый ш. Бесшумный, из шелка, расшумелся. Пятое. Звукосочетание сж и зж на стыке приставки и корня либо предлога и слова произносится как двойной твердый ж. Из железа, безжизненный, с жемчугом. Шестое. Звукосочетание зж и жж в корне слова звучат как двойной ж. Позже, дрожжи, визжать, подъезжать. Седьмое. Чн всегда произносится, как пишется, кроме слов исключений. Скучно, скучно. Конечно, конечно. Нарочно, нарочно. Яичница, яичница. Скворечник, скворечник. Горничная, горничная. Подсвечник, подсвечник. Допускается горничная, горчичник, подсвечник и яичница. И в женских отчествах Ильинична, Ильинишна, Кузьминична, Кузьминишна. Восьмое. Три и более согласных, одна из них выпадает. Лестница, лестница. Трастник, тростник. Хлестнуть, хлестнуть. Но иногда произносятся и все. Бездна, праздник. Девятое. Звукосочетание тч и дч произносятся как долгое ч. Отчет, отчет. Докладчик, докладчик. Десятое. Звукосочетание тц и дц произносятся как долгий ц. Двадцать, двадцать. Пятнадцать, пятнадцать. Золотце, золотце. Отца, отца. Упражнения, направленные на предупреждение ошибок в области ударения. Цель – научиться на слух определять место ударения в словах, отбивая ногой или простукивая рукой ударяемые слоги. Попробуйте прочитать строки колонок, ориентируясь на выделенные ударения. Ударение в глаголах. Мужской род – занят. Женский род – занята. Средний род – занято. Множественное число – заняты. Мужской род – заперт. Женский род – заперта. Средний род – заперто. Множественное число – заперты. Мужской род – начал, женский род – начала, средний род начало, множественное число начали, мужской род обнял, женский род обняла, средний род обняла, множественное число обняли, мужской род отдал, женский род отдала, средний род отдала, множественное число отдали, мужской род отнял, женский род отняла, средний род отняла, множественное число отняли, мужской род передал, женский род передала, средний род передала, множественное число передали, мужской род поднял, женский род подняла, средний род подняла, множественное число подняли, мужской род понял, женский род поняла, средний род поняла, множественное число поняли, мужской род прибыл, женский род прибыла, средний род прибыла, множественное число прибыли, мужской род продан, женский род продана, средний род продана, множественное число проданы, мужской род прожил, женский род прожила, средний род прожила, множественное число прожили, мужской род создал, женский род создала, средний род создала, множественное число создали. Важно говорить правильно. Лифта – лифтов. Торта – тортов. Договор – договоров. Шарфа – шарфов. Тоста – тостов. Инженера – инженеров. Доски – досок. Полосы – полосу. Полос – полосам. Апельсина – апельсинов. Бухгалтер – бухгалтеров. Внимание! Суффикс «чн» произносится, как пишется. Достаточно – коричневый. Кроме «скучно», «конечно», «нарочно» произносится как «шн». Ударение переходит на другую часть слова. Единственное число родительного падежа – шрифта. Множественное число родительного падежа – шрифтов. Единственное число родительного падежа – локтя. Множественное число родительного падежа – локтей. Единственное число родительного падежа – очереди. Множественное число родительного падежа – очередей. Единственное число родительного падежа – директора. Множественное число родительного падежа – директоров. Единственное число родительного падежа – моста. Множественное число родительного падежа – мостов. Единственное число родительного падежа – пола. Множественное число родительного падежа – полов. Единственное число родительного падежа – штаба. Множественное число родительного падежа – штабов. Будьте внимательны к ударениям в корне глагола. Родился, взялся, поднялся, дождался, удался, оторвался, отнялся, задался, нарвался, отдался, но, начался, принялся, занялся, нанялся, заперся, отперся. Множественное число. Ударение падает на окончание. Начались, принялись, занялись, родились, взялись, поднялись, дождались. Ударение стабильно во всех лицах и числах. Звонить, звоню, звонит, звонят, перезвонят. Облегчить, облегчу, облегчит, облегчим, облегчат. Ободрить, ободрю, ободрит, ободрят. Одолжить, одолжу, одолжит, одолжат. Включить, включу, включит, включат, переключат. Сверлить, сверлю, сверлит, сверлят, просверлят. Отвинтить, отвинчу, отвинтит, отвинтят. Задание номер один. Выполните тест, а потом проверьте, заглянув в ключ. В случае сомнений или спорных моментов используйте словарь. Задание 1. Ударение падает на первый слог в слове. Иконопись, щавель, звонит, мышленнее. Задание 2. Ударение падает на первый слог в слове. Позвонишь, начато, прибывший, ракурс. Задание 3. Ударение падает на второй слог в слове. Тотчас, дочисто, досуг, полила. Задание 4. Ударение падает на третий слог в слове. Намерение, подключит, ивовый, кашлянуть. Задание 5. Ударение падает на третий слог в слове. Феномен, откупорить, углубить, упрочение. Задание 6. Ударение падает на последний слог. Христианин, хвоя, танцовщица, свекла. Задание 7. Ударение падает на последний слог. Задала, задали, выбыла, выбыли. Задание 8. Ударение поставлено правильно в слове. Жалюзи, обеспечение, алкоголь, балованный. Задание 9. Ударение поставлено правильно в слове. Ходатайство, соболезнование, диспансер, пуловер. Задание 10. Ударение поставлено правильно в слове. Брала, краны, начаты, приняты. Задание 11. Ударение поставлено правильно в слове. Обостренный, некролог, одолжит, наливший. Задание 12. Ударение поставлено правильно в слове. Надолго, наискось, засмолит, прибыло. Задание 13. Ударение поставлено правильно в слове. Клала, банты, Украинка занял. Задание 14. Ударение поставлено правильно в слове кухонный, каталог, форзац, поднявший. Задание 15. Ударение поставлено правильно в слове баловать, облегчить, уведомить, сливовый. Задание 16. Ударение поставлено правильно в слове блюдо, средства, торты, ступни. Задание 17. Все слова имеют ударение на последнем слоге в строке. Первое. Газопровод, водопровод, электропровод. Второе. Провод, проволока, путепровод, нефтепровод. Третье. Молокопровод, проводка, трубопровод. Четвертое. Бензопровод, мусоропровод, газопровод. Задание 18. Ударение различает слова по смыслу в строке. Первое. Ирис, ирис. Второе. Компас, компас. Третье. Допитый, допитый. Четвертое. Казаки, казаки. Задание 19. Правильно произносится слово дермантин, явство, грейпфрут, мукулатура. Задание 20. Согласный перед «е» произносится твердо в слове патент, термометр, термин, бутерброд. Задание 21. Согласный перед «е» произносится твердо в слове дефицит, свитер, пресса, академия. Задание 22. Согласный перед «е» произносится мягко в слове «Одесса», «Гротеск», «Детектив», «Эстетика». Задание 23. Согласный перед «е» произносится мягко в слове «компьютер», «кашне», «темп», «компетентный». Задание 24. Правильно произносится слово «афера», «новорожденный», «опека», «истекший год». Задание 25. После мягкого согласного под ударением произносится «э» в слове «гололедица», «маневры», «издевка», «принесший». Задание 26. После мягкого согласного под ударением произносится «о» в слове «никчемный», «оседлый», «современный», «иноплеменный». Задание 27. После мягкого согласного в слове под ударением произносится «о» в слове «подключенный», «леска», «гренадер», «разновременность». Задание 28. Буквосочетание «чн» произносится как «шн» в слове «скучный», «ночной», «гречневый», «справочник». Задание 29. Буквосочетание «чн» произносится как «шн» в слове «девичник», «яблочный», «коричневый», «молочный». Задание 30. Буквосочетание «чн» произносится как «шн» в слове «заочник», «скворечник», «молочник», «взяточник». Ключ к тексту. Номер задания 1, ответ 1. Номер задания 2, ответ 4. Номер задания 3, ответ 3. Номер задания 4, ответ 2. Номер задания 5, ответ 3. Номер задания 6, ответ 1. Номер задания 7, ответ 1. Номер задания 8, ответ 3. Номер задания 9, ответ 1. Номер задания 10, ответ 1. Номер задания 11, ответ 4. Номер задания 12, ответ 1. Номер задания 13, ответ 1. Номер задания 14, ответ 4. Номер задания 15, ответ 1. Номер задания 16, ответ 1. Номер задания 17, ответ 4. Номер задания 18, ответ 1. Номер задания 19, ответ 3. Номер задания 20, ответ 4. Номер задания 21, ответ 2. Номер задания 22, ответ 1. Номер задания 23, ответ 4. Номер задания 24, ответ 2. Номер задания 25, ответ 1. Номер задания 26, ответ 1. Номер задания 27, ответ 1. Номер задания 28, ответ 1. Номер задания 29, ответ 1. Номер задания 30, ответ 2. Задание номер 2. Выберите из блока, посвященного правилам орфоэпии, словоупотребление и ударение, слова, которые произвели на вас наибольшее впечатление или чем-то вас удивили. Затем составьте с их использованием четверостишие или двустишие, которые будут способствовать запоминанию. В качестве примера приведем творчество учеников школы голоса и речи. Первое. Я очнулся, дело швах, на своих похоронах. Второе. У реки шумел камыш, рыболову он фетиш. Третье. Ни кола и ни двора, ложка, рис и пиала. Четвертое. Спелая земляника испачкала тунику. Пятое. Умную такую срочно примирую. Роман Храпчиков. Первое. Нужно так все слова говорить, чтоб понимание их углубить. Второе. Сидит один, совсем один, во дворе христианин. Третье. Слишком огромен этот пуловер. Четвертое. Танцует лезгинку прекрасная украинка. Пятое. Не так и дорог этот электропровод. Шестое. Ходят мифы о поломке лифтов. Седьмое. Все должно быть четко от ногтя до локтя. Ксения Жданова. Логика речи. Еще Аристотель утверждал, речь должна отвечать законам логики. Нелогичность высказывания несовместима с красноречием. Как же сделать нашу речь логичной? Как не нарушить законы логики в том или ином высказывании? Что такое логическая пауза? Как читаются точка, запятая, восклицательный и вопросительный знаки? Что такое инверсия? Наиболее актуальны эти темы для тех, кто занимается публичными выступлениями и ведет большой объем деловой переписки. Однако разве умение говорить красиво и правильно является привилегией только политиков, актеров или публичных личностей? Одно из самых грустных, с одной стороны, и привычных, обладающих охранными функциями свойств, с другой – это обыденность. Мы редко задумываемся над тем, как и почему мы делаем, говорим, думаем. Говорим так и все. Почему? Так все говорят. Уметь слышать больше и говорить иначе, лучше – вот наша цель. Задание номер один. Проверьте себя. Скажите, поскольку животных каждого вида Моисей взял на свой ковчег? Если вы ответили «по два» или начали рассуждать, кого и в каком количестве он брал, то вы ошиблись. Моисей водил иудеев 40 лет по пустыне, а вот Ной занимался тем, что спасал всех от потопа. Так устроен наш мозг. Ему проще работать по накатанной, как привычно. К сожалению, действительно качественно мыслящих, способных генерировать идеи, творить, людей не так много. Неважно, в какой области работает человек – медицине, философии, радиовещании. Согласитесь, гениальная инженерная мысль – тоже редкий случай в наше время. Задание номер два. Еще одно задание для самопроверки. Вспомните, какого цвета лепестки у ромашки? Какого цвета снег? И, наконец, какого цвета чаще всего бумага? Правильно, белые. А теперь ответьте на вопрос, что пьет корова? Если вы ответили «молоко», то вы не правы. Корова пьет воду. Я погрузила вас в коридор ассоциаций, таких простых и естественных, и вы с удовольствием в него вошли и стали передвигаться вслед за предлагаемыми образами. К сожалению, именно на этом качестве нашего мышления, склонности к шаблонности и упрощению, построены многие манипулятивные техники. Да мы и сами порой становимся неожиданно для себя манипуляторами, приукрашивая, упрощая факты и округляя цифры. Для того, чтобы сделать свою и окружающих вас людей жизнь интереснее, качественнее, насыщеннее, необходимо более осознанно подходить к словам и фразам. Каждое слово на вес золота. Как говорила одна из моих знакомых на радио, слово не воробей. Не поймаешь – вылетишь. Сделать речь более эмоциональной, осознанной и управляемой – задача следующих упражнений. Попробуйте выложиться, потратиться на все 100 и даже 200%, уходя от стереотипов и речевых шаблонов. Задание номер три. Произнесите приведенные ниже фразы с выражением восторга, радости, огорчения, обиды, недоумения. Это упражнение направлено на развитие интонационных навыков. Цель – научиться различать эмоциональную окраску слов в словосочетаниях и предложениях. «Снег пошел». Солнца не видно, все ушли, меня выбрали, голубое небо, умеешь делать. Задание номер 4. Прочитайте следующие строки с повторяющимися звуками, создав голосом эффект присутствия на сражении. Бой барабанный, крики, скрежет, гром пушек, топот, ржание, стон и смерть и ад со всех сторон. Александр Сергеевич Пушкин. Логические паузы. Умение донести содержание и смысл произведения до слушателя находится в прямой зависимости от технического умения передавать ту или иную интонацию, диктуемую композицией фразы. Законченная мысль называется речевым периодом. Речевой период, в свою очередь, разбивается на речевые такты логическими и психологическими паузами. Внутри тактов выделяются интонационно-ударные слова, на которых держится ведение мысли до конца и фразы, и всего текста. Пример. Пришел Прокоп, кипит укроп. Ушел Прокоп, кипит укроп. Как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп. В этой частоговорке 3 речевых периода и 6 речевых тактов. Для того, чтобы правильно передать смысл и произвести текстом должное впечатление, необходимо правильно расставить паузы. Конечно, вы можете сделать это спонтанно и интуитивно, но тем не менее для этого тоже существуют законы, которые очень упрощают работу с текстами. Что же такое пауза? Слова, не связанные друг с другом по смыслу, отделяются паузами, которые называются логическими, так как они помогают верной передаче мысли фразы. Логические паузы группируют слова в предложении по смыслу, иногда совпадают со знаками препинания, а иногда и нарушают их, возникая там, где их нет. Этим и отличается вслед за орфоэпией речь устная от письменной. Законов, регламентирующих расстановку пауз, насчитывается около 15. Мы с вами разберем 5 самых основных. Первое. Перед «что», «где», «когда» нет паузы. В школе нас приучили всегда ставить перед «что», «где», «когда» запятую. Запятая означает, что нужно запнуться, сделать паузу. Тем не менее, в русской речи очень малое количество утвердительных предложений начинается с «что», «где» и «когда». Попробуйте почитать текст, ставя паузу не перед ними, а сразу после. Ваша речь станет более мелодичной и красивой. В следующем фрагменте паузы выделены знаком «наклонная черта». Еще в детстве сердобольная моя сестра Галя, чтобы утешить меня, придумала шаткую теорию о том, что почти все невысокие люди талантливые. Она приводила много примеров. Пушкин, Наполеон, Лермонтов, Диккенс, Дюма, Врубель, Шопенгауэр, Константин Паустовский. Второе. Перед соединительными союзами «и», «но», «да», «а» всегда ставится пауза. Это правило почти всегда совпадает с тем, чему учили нас в школе. Многие, наоборот, не ставят пауз, торопясь и проглатывая целые фразы. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение, и целую ночь не выходил из его головы. Александр Сергеевич Пушкин. Третье. Тире всегда требует паузы. Это очень простое правило. Перед тире сделайте хорошую, довольно долгую паузу. А то, что стоит после тире, прочитайте с повышением тона. Какие у него яблони и груши под самыми окнами? Отворите только окно, так ветви и врываются в комнату. Николай Васильевич Гоголь. Четвертое. Анархическая пауза, она же психологическая. Где хочу, там и ставлю. Каждый из нас – индивидуальность. И голоса звучат по-разному, в том числе из-за особенностей расстановки пауз и интонирования. Попробуйте различные варианты. Поэкспериментируйте. Пятое. Предложение, состоящее из многих слов, на его переломе нуждается в паузе. Свой язык, слова, фразы, законы речи надо однажды и навсегда почувствовать. И, когда они станут нашей второй натурой, тогда надо пользоваться ими, не думая о правилах. Тогда речь будет сама собой правильно произноситься. Константин Сергеевич Станиславский. Чтение знаков препинания. Первое. Как читаются точка и запятая. Точка – завершающееся голосовое понижение. Фраза закончена, и продолжения мысли не будет. Запятая – на последнем слоге слова, стоящего перед запятой, звук загибается кверху. Второе. Двоеточие, тире, вопросительный и восклицательный знаки. Двоеточие и тире служат пояснению. Для двоеточия и тире характерно повышение голоса. Вопросительный и восклицательный знаки ставятся в конце предложения. Они подчеркивают эмоциональность речи и обозначаются повышением голоса. Законы логики речи. Первое. Противопоставление. Противопоставляемые части фразы, отдельные слова, их сочетания или целые предложения в речи передаются контрастным изменением тона от низкого к высокому и наоборот. Также для произнесения противопоставлений характерно усиление ударных слов. При этом первая часть фразы с противопоставлением всегда заканчивается интонацией, характерной для запятой. Не он, а она. Она здесь будет ударным словом. Его нужно произнести выше и более экспрессивно. Это была не пятая, а десятая попытка. Десятая попытка также произносится выше и ярче. Второе. Сравнение. То, с чем сравнивается, будет выделено ярче того, что сравнивается. Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и кашлянула. Антон Павлович Чехов. Третье. Новое понятие. Выделяется ударением, произносится громче и чуть медленнее, чтобы обратить на него внимание слушателей. Мы долго ехали по дороге, но вдруг за поворотом я увидел огни Парижа. Огни Парижа будет здесь новым понятием. Перед этой фразой необходимо сделать паузу, которая подготовит слушателя к встрече с чем-то новым и интересным. Правильное, грамотное использование новых понятий – это очень сильный ход для составления коммерческих предложений и ведения переговоров по продажам. Четвертое. В перечислении каждое последующее слово произносится крупнее, более интонированно. Если по смыслу в произведении можно говорить об энергии нарастания, о движении вперед, то более ярким среди повторяющихся слов будет последнее. Вы как будто поднимаетесь к самому главному по ступенькам, делая каждое последующее слово на полтона выше и быстрее. Если же по содержанию снимается необходимость борьбы, и можно говорить о спаде энергии, то более ярко выделяется первое из повторяющихся слов. Константин Сергеевич Станиславский называл это приливом энергии и отливом энергии. Слова, слова, слова. Уильям Шекспир. Пятое. В многословных понятиях выделяется последнее слово. Бизнес-интур-сервис. Шестое. Наречия «как», «где», «когда», «куда» интонационно не выделяются. Седьмое. Прилагательное перед существительным не выделяется, а после – да. Красный шарф. Шарф красный. Восьмое. Закон родительного падежа. Слово в родительном падеже интонационно выделяется. Девятое. Местоимения не выделяются. Десятое. Обращение в начале фразы выделяется. В середине и конце нет. Интонационная гибкость. И, наконец, еще одна важная тема, которая регулирует логику звучащей речи – это интонации. Давайте нарисуем самые распространенные интонационные схемы. Прямая интонационная линия. Этой конструкцией, к сожалению, пользуются очень многие. Речь звучит плоско и невыразительно. Сделав добро, не хвались. Восходящая интонационная конструкция. Вспомните Пятачка из истории о Винни-Пухе. Он в совершенстве владел именно таким способом интонирования. Поэтому все его фразы звучали с вопросительным оттенком. Сделав добро, не хвались. Нисходящая конструкция. Голос и речь звучат неубедительно. Фразы слабые, неуверенные, они как будто бы затухают. Создается ощущение постоянного полувопроса. Сделав добро, не хвались. Восходящая-нисходящая линия звучания. Передавая содержание, мы чаще всего пользуемся конструкцией повествовательного предложения. Для нее характерна восходящая-нисходящая линия звучания. Эта конструкция позволяет спокойно, убедительно вкладывать в сознание слушателей свои мысли. Речь как будто речка. Она журчит, плавно обходя изгибы, то замедляясь, то ускоряясь, набирая силу и стремясь постоянно к своей цели. Сделав добро, не хвались. Для того, чтобы ваша речь в повествовательном своем характере звучала просто и эффективно, начинать фразу следует, так сказать, на центре голоса, то есть на среднем тоне, а затем на самом интересном, важном, интригующем месте необходимо поднять голос выше и, наконец, опустить плавно хвост фразы на точку. Тогда фраза будет иметь начало, вершину и конец. Многим не сразу удается научиться опускать тон голоса в конце фразы. Между тем, фраза с задранными концами приближается к вопросительной, создает впечатление неуверенности, звучит с интонацией удивления и даже сомнения. Обратите также внимание, что самое важное, главное слово мы выделяем понижением тона голоса. До него необходимо сформировать интонационное повышение, чтобы самое важное прозвучало чуть ниже и оттого более убедительно. Главное слово во фразе или предложении будет называться ударным. Соблюдайте законы логики, и ваша речь будет точной и правильной.